Уже не облизнется, рассматривая фотомоделей в каталоге Дельта. Уже не съест цветок и не выпьет росу с листа. И не скажет, послезавтра все это закончится. Ривер винил себя в смерти Зива. Он почти не открывал рта, ушел в себя, был крайне подавлен. Не мог отделаться от навязчивой мысли, что Зив был еще жив после взрыва, и его можно было спасти. «Выбрось это из головы, придурок! Он был мертв!» — кричал я ему, но он не слушал меня. «Да, случилось, да, погиб человек буквально у тебя на руках. Это даром не проходит. Ты должен отвлечься, успокоиться. Мы же договорились. Мы вместе. До конца». На третью ночь, когда я думал, что отчаяние Ривера уже начинает спадать, он перехватил меня во время обхода постов. «Эрос», — обратился он ко мне, даже казалось, с каким-то раздражением. «Я хочу, чтобы ты понял, когда я спрашивал, что ко всем чертям мы делаем здесь, это очень серьезно». «Это боль в нем, — говорит, — подумал я, — и не следует придавать этому большого значения, но разговор поддержал и ответил, как было положено. «Ты сомневаешься в том, что выбрал правильный путь, Ривер?» — задал я вопрос, полагаясь на то, что ответ будет отрицательным. «Судьба северных поселений тебя уже не интересует?» Ривер ответил без малейшего промедления, даже не моргнув. «Какие там поселения? Мы охраняем только себя, свою собственную задницу и больше никого. Мы сидим на Бафоре, как на необитаемом острове. Служим объектом для ракет, гранатометов, взрывчатки, подвергаем себя смертельной опасности, и все это исключительно ради того, чтобы и дальше сидеть на Бафоре. Сидим, чтобы сидеть. Чувствуешь себя как обосранный. Зачем мы к черту вышли на ту вонючую операцию? Хотели всего-то навсего прочесать дорогу, засранную дорогу, которая связывает нас с Израилем. Ничего больше. Скажи мне ты, как офицер, что мы делаем здесь?» «А ты предпочел бы, — задал я свой дежурный вопрос, — чтобы Хизбалла подступила к самому забору на границе и окопалась там? Ты поришь чушь, Ривер, угомонись. Если бы мы не окопались здесь, если бы не было у нас форпостов в Южном Ливане, неприятель сидел бы на самом заборе в двух шагах со взведенным курком, держа на прицеле детские площадки в Манаре, Нурит и Метуле. С этим не поспоришь. Ривер и не пытался». Поджав хвост, он вернулся под прикрытие. Слегка погорячился, и всех делов решил я. Он все еще считает себя виноватым. Его можно понять. Я тоже долго считал, что на мне часть ответственности. Я же отвечал за безопасность, когда Зив погиб. Что с того, что армейский стаж Зива был больше моего? Он же не специалист по партизанской войне и по картографии дорог на нашем хребте. Я должен был не допустить, чтобы он оказался в той точке. Предусмотреть все опасности, настоять на том, что нельзя так выходить на местность и точка, ни при каких обстоятельствах. И вообще, черт побери, как эта Хизбалла заложила взрывчатку в считанных метрах от поворота Джей? Мои ребятишки не сводили же с этого участка глаз каждую ночь. Прямо у них под носом, у моих бойцов. Кто-то из них проморгал, заснул на дежурстве. И как это не сработал шальгон, даже не запищал. Когда Ривер вернулся в подлодку, он увидел, что все сгрудились вокруг каски, в которой Зитлау перемешивал свернутые бумажки с именами. «Лотерея, кто погибнет первым», — объяснил Зитлау. Попросил Эмилио вытянуть, тот отказался. За ним отказался и Шпицер. В конце концов, вытащил сам. Оказалась записка с именем Ривера. Прокатилось глухое ворчание. Ривер никак не отреагировал. Он залез в койку, повернулся лицом к стене и не произнес ни слова до обеда. С криком «Вы все сбрендили! В этом нет ничего смешного!» Бейлис заехал ногой по каске, и она отлетела в угол. И тоже улегся. За ним разошлись по койкам и все остальные.